чудотворцам Косме и Дамиану. Эти святые угодники Божии еще при жизни своей делали здоровыми, хромых и увечных. Молитва первая. К вам, святые бессребницы, и чудотворцы Космой Дамиане, яко к скорым помощникам и теплым молитвенникам, о спасении нашем мы недостойней, преклонши колено прибегаем и припадающе усердного пием. Не презрите моления нас, грешных, немощных, во многое беззаконие впадших и повсядни и часы согрешающих. Умолите Господа, да пробавит нам, недостойным рабом своим, великие и богатые своя милости, избавите нас от всякие скорби и болезни. Вы бы прияли есте от Господа и Спаса нашего Иисуса Христа неоскудную благодать исцелений. Ради твердой веры, безмездного врачевания и мученической кончины вашей. Услышите нас, молящихся, и благоприятным ходатайством вашим, и спросите у Христа Бога, православным правителям России, здравие, благоденствие, спасение, на враги же победу и одоление и благословение Божие. Паки припадающие прилежно молим, и спросите нам от Господа вся благополезное, я же в животе нашим временем, наипаче же ко спасению вечному служащая. Да сподобимся молитвами вашими, улучшите кончину христианскую, безболезненну, непостыдну, мирну, и да избавимся от козней дьявольских и вечной муки, бесконечного же и блаженного Царствия Небесного наследницы будем. Ей, угодницы Божии, не престайте молящейся заны, с верою к вам притекающие, аще бу по множеству грехов наших и несмы достойни милосердия вашего. Убачи вы верней подражателей человеколюбия, Божие суще, сотворите, да принесем плоды достойны покаяния и в вечный покой достигнем, хвалящие благословляще дивного во святых своих Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа и пречистую Матерь Его. И ваше теплое заступление всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Молитва вторая. Чудотворцы славнее, врачеве безмездней Космы и Дамиане, вы от юности Христа Бога возлюбившие, и того повеления всем сердцем соблюдающие, аще и вдасте себе учению врачебному, но добродетельного ради жития и чистоты душевная, силою Христа Бога, не врачевание токмо искусства, но паче неоскудную благодать исцеления всяких недугов от Бога прияли есте. Атонуду же любовью и милосердием к недугующим подвязаями не токмо людям, но и скотом исцеления болезней подаваете, неисчетным множеством чудес ваших весь мир наполняете, и нетелесные токмо недуги исцеляете, но и верою Христовою души просвещаете, терпений болезней укрепляете, в тяжких недузях о исправлении жития вразумляете и ко Христу покаянием привлекаете. Тем же ныне и нас, припадающих к вам предчестною иконою вашею, скоро услышите, юные дети,